Когда мой муж Кирилл пришел ко мне, чтобы сказать, что он уходит, я уже все знала. Пойми, это мой шанс. Единственный. Яна развелась с мужем. Это же настоящий подарок судьбы. Эту убийственную фразу он сказал своей сестре, пока я стояла, слушая его, и умирала от боли. «Бирюков, Варю и вашу дочь я в обиду не дам», — зашипела Лиска, которая была мне как родная. «Не знаю, что тебе там за бес в седину вселился, но жене изменять не смей. Расскажешь ей, и тогда вали к Яне, понял?» «В этом даже не сомневайся». Когда он уходил, я плакала. Бывшая, которую Кирилл любил по сей день, теперь свободна, а мне остается немногое — выжить, выстоять, не разбиться на части. Ведь у меня на руках дочь, и ради нее я готова на все. Не так давно мы с мужем и малышкой Вероникой переехали в огромный дом. Я все еще не могла привыкнуть к его размерам. 3 этажа, подземный гараж, несколько спален и даже маленький кинотеатр. Здесь имелся даже лифт, а покупка этого дома стала для меня настоящим сюрпризом. Кирилл, который только и делал, что работал без конца, просто приехал однажды из офиса и сообщил: «Скоро переезжаем, дизайнеры уже почти закончили колдовать над последними штрихами». Мне оставалось лишь удивиться настолько, что я до сих пор не могла прийти в себя. И вот мы втроем живем в этом царстве-государстве, где я не сразу выучила, где именно находится наша с мужем спальня. Зато у загородной жизни был огромный плюс. В моем распоряжении оказался большущий сад, где я могла в любое время дня и ночи гулять с коляской. Наша с Кириллом дочь, которой на днях исполнилось 1,5 года, как раз страдала от первых прорезывающихся зубиков, потому порой мы с Киром даже клали ее в коляску и выходили гулять. Благо, засыпала она при таком методе очень быстро, забыв про свои большие крохотные беды. Вот и сейчас я битых 10 минут пыталась уложить Веронику на дневной сон, что сдвинулся на 1 час, однако она никак не желала успокаиваться. Сначала кряхтела, потом подхныкивала, и, когда разрыдалась на всю Ивановскую, я повезла ее в дом. «Не хочет так? Попробуем уложить всей толпой». Муж как раз беседовал со своей сестрой в кинотеатре. Кажется, они обсуждали дела на фирме. Завезя коляску в холл, я наклонилась, чтобы вытащить дочь, но она вдруг вырубилась. Просто закрыла глаза, и, как это бывает только у маленьких детей, которые сами себя вымотали, отключилась. Вздохнув, я прикрыла глаза. Пока у меня не все ладилось с уходом за ребенком, хотя 1,5 года и было весьма ощутимым сроком. Например, порой все еще случались неконтролируемые приливы молока, как сейчас. Я мысленно выругалась, когда почувствовала, что свитер стал влажным в районе груди. Потом немного пораздумала. Сейчас возвращаться на улицу равносильно тому, что я простужусь. Значит, нужно подняться наверх и попросить Лизу или Кира прогуляться с Вероникой. Что я и сделала. Быстро взбежав на 3-й этаж, прошла к комнате, отведенной под кинотеатр, но замерла, услышав голос мужа. Он говорил приглушенно, но с жаром. От того, что произносил, у меня по затылку и спине прошла волна ледяного озноба. «Пойми, это мой шанс, единственный. Яна развелась с мужем, это же настоящий подарок судьбы». Искренне надеясь, что ослышалась, я стояла с колотящимся сердцем и понимала, что прямо здесь и сейчас рушится мой маленький уютный мир. Яна была бывшей Кирилла, о которой я знала даже больше, чем мне бы того хотелось. Они встречались еще со школы, и, по словам мужа, он планировал на ней жениться, пока не выяснил, что она параллельно крутит шашни с парнем с другого конца города. Когда обнажилась эта грязная правда, Кирилл расстался с нею, а она сначала выскочила замуж за этого самого другого, а потом с ним очень быстро развелась, чтобы связать себя узами брака с богатым мужчиной. Он был старше ее раза в два, так что на фото, которые я зачем-то посмотрела в весьма большом количестве, эта пара выглядела словно на меня со снимков смотрели отец и дочь. И вот, как оказалось, их брак тоже не просуществовал вечность, и Яна оказалась свободна. «Бирюков! Варю Вероничку, я в обиду не дам!» — зашипела Лиска, которая была мне как родная. «Не знаю, что тебе там за бес в седину вселился, но жене изменять не смей, расскажешь ей, и тогда вали к Яне, понял?» Она искренне на него злилась, но я знала Лизу и понимала, что в случае чего выбор ее будет весьма очевидным. Она побурчит, поворчит, но все равно останется верной своему брату. Но мне сейчас было на это плевать. Я стояла и медленно умирала от боли, понимая, что это конец. Даже если вдруг Бирюков передумает, он уже захотел отношений с бывшей. Жить с осознанием, что Кир выбрал ее, а не нас с Вероникой, я попросту не смогу. «В этом можешь не сомневаться», — ответил Кирилл ровным тоном. «Конечно, ни о каком обмане речи быть не может, и изменять жене не стану. Расскажу ей прямо сегодня». Я услышала шаги, но сдвинуться с места сил не было. Так что если бы Бирюков меня обнаружил прямо здесь, я бы даже не смогла отвиснуть и сделать хоть что-то. Но он, судя по звукам, всего лишь подошел к бару, налил выпить и проговорил. «Вообще, конечно, я опасаюсь. В одну реку дважды и все такое. Ну, ты понимаешь. Но не могу выкинуть ее из головы. Старался, пытался. Никак. Все думаю о ней и думаю. Представляю рядом. Сегодня окончательно понял, что будет честнее во всем признаться Варе. Ты не волнуйся. Я их не обижу с Вероникой. У них будет все». Наконец, я смогла найти в себе силы, чтобы развернуться и бесшумно исчезнуть. Могла ворваться и сказать, что я все слышала, но мне на это попросту не было сил. Казалось, что продолжение этой истории меня убьет, если я стану непосредственной участницей. Когда спустилась вниз, все, на что меня хватило, выкатить коляску на крыльцо, да так и оставить. Была велика вероятность того, что Вероника проснется, но катать ее по саду я точно не смогу, ни физически, ни морально. Как-то не представляла себе, что занимаюсь обыденным делом, пока в голове происходит самая настоящая вакханалия. Но за что мне все это? Почему небеса так несправедливы, что я вынуждена буду пройти через этот ужас? А самое главное, мне было безумно обидно за мою малышку, мою доченьку, которая тоже отныне станет жить в неполной семье с приходящим на выходные отцом. Вернувшись в гостиную, я тяжело опустилась на диван, забыв про то, что мне нужно переодеться. Когда все же немного посидела, приходя в себя, решила, что я просто буду ждать разговора, о котором упомянул Кирилл, и копить на него силы. «Ой, Варюш, а ты чего тут сидишь?» — раздался голос Лизы, которая спустилась вниз. А я не заметила, как она пришла. Начала, запинаясь. Вскочила и указала на коляску, которую было видно через панорамное окно. Чувствовала себя так, будто я была преступницей, пойманной на месте, хотя это определение весьма подходило и Кириллу, и Лизе, что и не торопилась рассказывать мне о том, какой удар ждет меня совсем скоро. «Мне переодеться нужно, последи за Вероникой», — проговорила сипло, после чего пулей промчалась наверх, в спальню. Только когда закрыла за собой дверь и прислонилась к ней спиной, позволила дрожи охватить меня целиком. Казалось, что каждая клеточка моего тела колотится в приступе дичайшего озноба. Вот же кровать, та самая супружеская, на которой, не далее как прошлой ночью, Кирилл меня любил. Он уже знал о том, что ему предоставился шанс завоевать бывшую снова, или пока эта информация была недоступна. Я заметалась по спальне, ощущая себя так, словно мне разом перекрыли кислород. Стала задыхаться, борясь с отчаянием, способным убить. Нет уж, не позволю изничтожить себя никому. У меня Вероника, Она нуждается во мне, особенно остро. «Варя, ты в порядке?» Сначала ручку на двери дернули, затем по ту сторону раздался взволнованный голос Кирилла. Он действительно переживал за меня, но, наверное, делал это исключительно потому, что я была матерью его ребенка. «Да, я в порядке», — соврала хрипло. Подошла и открыла замок, на который машинально заперлась парой минут раньше. Когда распахнула дверь, на пороге обнаружился Бирюков, на лице которого была написана оторопь. «Что-то случилось? Почему ты заперлась?» Стал расспрашивать он меня, зайдя в комнату. Даже огляделся, словно опасался, что я здесь не одна. «У тебя все в порядке? Ты не приболела?» Не дожидаясь ответа, Кирилл подошел ко мне и приложил руку к моему лбу. Убедившись, что температуры нет, отступил и всмотрелся в мое лицо. Это был идеальный момент для того, чтобы сообщить мужу, что я все знаю. Однако я промолчала. «Не приболела. Мне просто нужно переодеться», — ответила, призвав на помощь высшие силы, чтобы они дали мне то, в чем я так отчаянно нуждалась. Хотя бы глоток кислорода, передышку в том ужасе, что до сих пор бушевал внутри. Отойдя к шкафу, я стащила свитер, оставшись в нижнем белье. Поймала взгляд мужа в зеркале и вдруг увидела, что он отворачивается, будто застал ту, кого не должен был видеть в неглиже, ну или уже присягал на верность своей Яне, даже в том, что было совершенно законным. «Как прошли переговоры с Лизой?» — поинтересовалась я безмятежно. «Обсудили все, что хотели?» Нацепив футболку, я повернулась к мужу и посмотрела на него с искренним интересом. И когда он принял деловой вид, даже мысленно поаплодировала тому, как Бирюкову удается держать лицо. «Да, обсудили. Я сейчас спущусь к дочери и с ней погуляю, а ты отдыхай». Он вновь подошел ко мне и небрежно мазнул колючим поцелуем по моей щеке. А мне вдруг захотелось плакать, обнять себя руками и реветь в три ручья, потому что это уже был конец всему, хоть пока я ни о чем вроде как не знала. Кирилл ушел, я разом обессилела и обмякла. Пришлось даже поспешно устроиться на постели, потому что ноги стали ватными, а я вся превратилась в желе. Итак, решение мною было принято. Я дождусь сегодняшнего вечера, и если окажется, что муж продолжит тянуть резину, попросту выдам ему все, что будет на душе. Ну а дальше... Дальше все, господа присяжные заседатели. Это будет окончанием моей семейной жизни, которая длилась уже 10 лет, и которая была, как мне казалось, слишком идеальной. Но, как выяснилось, все хорошее имеет свойство завершаться. Так что придется с этим просто смириться. Другого выхода у меня нет. Лиза уехала, а Бирюков взял на себя все заботы о дочери. Он словно отбывал повинность за то, что собирался сделать с нашей семьей, и заранее нагружал себя тем, что впоследствии станет ему безинтересным. Может, я себе это придумала? Кто знал? Но именно это чувство меня и охватило. И чем больше я думала об этом, тем острее становилось сожаление, что ради какой-то шлюхи, которая ко всему его еще и предала, Кирилл готов отказаться от нашей малышки. Как же он станет чувствовать себя, долгое время находясь вне Вероники? Муж не станет видеть, как она растет, не будет участвовать в ее жизни и взрослении полноценно. Разве его предстоящая измена стоит того, чтобы добровольно отказаться от самого настоящего чуда? Когда Бирюков все же уложил дочь на ночной сон и пришел ко мне в спальню, я поняла, что именно сейчас и услышу то, о чем уже знала досконально, и что стало моей частью, интегрировавшись в душу, которая разбилась на острые осколки. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Кир деловито. «Причем таким тоном, каким это делают профессионалы в области медицины». «Со мной все хорошо», — ответила я и даже дыхание задержала, как перед прыжком в воду с высокой скалы. А может, даже и не в воду, а в самую настоящую пропасть, которую разверз собственными руками мой любимый муж. «Мы можем поговорить?» — уточнил Бирюков. И мне захотелось лишь одного — закрыть уши руками и ответить, что я даже слышать не хочу ничего ни сейчас, ни впредь. Но вместо этого я ответила зазвеневшим от внутреннего напряжения голосом. «Конечно, можем». И попыталась улыбнуться. «Может, все окажется не таким, как мне привиделось днем, и Кирилл просто спросит меня о какой-нибудь ерунде, ведь сейчас так странно и несвоевременно будет получить его признание в том, что он уходит к другой. А бывает ли вообще своевременность у таких новостей? Давай присядем, Варя». Я ощутила физически, что Бирюков начинает нервничать, хоть и очень старается этого не показывать. Но когда столько лет живешь с человеком, учишься считывать почти любую его реакцию. «Давай», — просто ответила и практически рухнула на край кровати, вцепилась в него обеими руками, расставив их по сторонам от напряженного, словно тугая струна тела. Но и это не помогло. Казалось, что земля под ногами уплывает, а я плыву вместе с ней. Кирилл остался стоять. Он лишь заложил руки в карманы брюк и расположился так, словно хотел иметь возможность покинуть комнату беспрепятственно, если вдруг дойдет до подобной необходимости. «Варя, я узнал, что Яна... В общем, она развелась», — произнес тихим голосом Бирюков, и сердце мое полетело в ту же самую пропасть, в которую я мысленно угодила совсем недавно. Слушала мужа молча. Просто не смогла бы разомкнуть губы и произнести хоть слово. «Я не хочу тебе лгать и изменять, скрываясь по отелям, поэтому говорю тебе честно, как есть. Пытался не думать о ней, выбросить из головы. Пытался сказать себе, что нельзя назад, в прошлое, но не могу». Ощутив, как по щекам моим покатились слезы, я смотрела на любимого человека, ради которого была готова на многое, и понимала, что все. У меня больше его нет. Он весь принадлежит другой, пусть они еще не оказались в одной постели. Боже, как мне жутко было представлять, что Кирилл скажет мне все это, а потом пойдет к этой своей дурацкой Яне, будет обнимать ее, ласкать, как меня, потом ляжет с ней и... Я ведь знаю, до черточки, каково это... заниматься сексом с моим мужем, знаю, что ему нравится и как он способен прочесть все мои желания до единого. «Ты уходишь от нас с Вероникой?» — прохрипела, инстинктивно схватившись за горло. Его сдавило чем-то льдистым, царапающим. Я запоздало сообразила, что так звучит мой голос. «Я говорю тебе о том, что мы с тобой больше не будем жить, как муж и жена, Варя. Но моя дочь останется моей самой важной малышкой, что бы ни случилось». Я запрокинула голову и зло, отрывисто рассмеялась. Пусть не рассказывает этих историй. Я знала по опыту подруг, как бывшим мужьям становится плевать на собственных детей, когда они, эти самые мужья, начинают жить с другими бабами. И то потомство, которое родилось от их шлюх, становится самым важным и ценным, даже если они... не отцы этим детям. «Кирилл, я очень надеюсь, что это просто шутка», — выдавила, отсмеявшись. «Знала ведь, даже надежды нет на то, что Бирюков надо мною потешается и так по-идиотски юморит. Все это правда, все так, как он сказал». «Нет, Варя, это не шутка. Мы с тобой разведемся в самом ближайшем будущем. Я тебя не обижу и отдам даже больше, чем тебе полагается по закону. Но Яну попробую завоевать уже сейчас, о чем совершенно честно тебе говорю. Мне не за что просить прощения, потому что я тебя не изменял. И не изменю». Он подошел ко мне и взял за окаменевшие плечи, провел по ним руками вверх-вниз. «Ты — одна из самых важных людей в моей жизни, мать моего ребенка. Это никогда не изменится, Варя. Но люблю я другую. И хочу ее до алой пелены перед глазами». Застыв на несколько мгновений, я мысленно сказала себе, что это последний раз, когда муж ко мне прикасается. Больше не позволю ему даже думать в сторону того, чтобы он меня обнял, не говоря о большем. А потом я резко скинула с себя его руки и прошипела. «Ты хоть понимаешь, что делаешь со мной, когда говоришь все эти жуткие вещи? Оказывается, ты меня никогда и не любил, если у тебя в голове была эта шлюха». Глаза Бирюкова сверкнули немым предупреждением. «Ну же, скажи мне, чтобы я заткнулась и даже не думала называть так его драгоценную Яну. Пригрози мне, упади еще ниже в моих глазах». «Варя, я понимаю, что ты на взводе, и больше и слова не произнесу о том, как и кого желаю. Но я считал, что так будет честнее. Думал, что если ты будешь знать все, тебе будет легче». «Легче! Как будто бы вообще существовало хоть что-то в этом мире, от чего мне стало бы не так жутко и убийственно воспринимать эту новую для меня реальность. А дочке, когда она подрастет, мы тоже сядем и расскажем, что ее папе вдруг захотелось вернуться к прошлому и трахать его в разных позах?» Продолжила я выливать на голову Кирилла то, что слышать мужу было особенно неприятно. «Нет, Варя. Господи, ну, конечно, нет. Вероника будет расти с пониманием, что ее папа и мама не вместе, но они сохранили ради нее прекрасные отношения. Вот чего я хочу. Вот за что буду биться, даже если ты решишь говорить нашей малышке всякую гадость». Я фыркнула и снова стала зло хохотать. В этом смехе не было ни капли веселья, но и рассчитывать на то, что он поможет мне избавиться от океана боли, бушующего внутри, не приходилось. Это попросту было невозможно. «И как ты станешь это делать? Познакомишь ее с тетей Яной и расскажешь о том, как прекрасна эта женщина, которая тебя кинула в прошлом?» Бирюков скривился, как будто испытывал моральные терзания, затем глубоко вздохнул и на какое-то время замолчал. Смотрел на меня так, как будто решал, стоит ли ему сказать или сделать что-то еще или нет. А я вдруг с пугающей неотвратимостью поняла. Мне жутко. Прежде всего от того, что в голову стали лезть совершенно дурацкие мысли. Сейчас, конечно, Кирилл оставит Веронику со мной, потому что она слишком мала. Но потом? Что будет потом? Он будет забирать дочь на выходные к себе и своей Яне? Они ведь тоже могут завести детей, которые будут Веронике братьями и сестрами. Эдакая Санта-Барбара имени семейства Бирюковых. «Я все понимаю, Варя. Осознаю, как тебе сейчас тяжело. Хочу сделать все, что станет от меня зависеть, чтобы ты не страдала». «Так просто сотри мне память и даже мысли не допускай, что ты можешь вот так просто прийти и сказать, будто хочешь свою проститутку». Слова вырвались из моего рта раньше, чем я успела сообразить. Говорить их не нужно. Все ведь яснее ясного, в особенности тот факт, что я не прощу Бирюкова, даже если завтра утром он проснется и сообщит, что шлея из-под его хвоста перестала действовать, и он больше никогда даже не вспомнит Яну. «Это невозможно, Варенька, и ты прекрасно знаешь, почему. Тебе самой не нужно быть с человеком, который ложится с тобой в постель, а представляет другую». Размахнувшись, я влепила мужу пощечину, такую звонкую, что у меня засаднила ладонь. «Сволочь! Я тебя ненавижу!» Прошипела истерично. Он рявкнул коротко. «Давай еще!» Просить дважды меня было не нужно. Следующие две оплеухи заставили Кира отступить. Его щеки горели огнем, а глаза снова полыхали. Муж тяжело и надсадно дышал, при этом глядя на меня так, словно видел впервые. Он практически уничтожил меня сейчас, и все, что держало мое сознание на плаву — дочь. Только она, только моя маленькая девочка. «Ты же в курсе, что по закону я могу не отпускать тебя еще год?» Выдавила из себя то, что пришло в голову совершенно внезапно. «Ты так не поступишь», — тут же отозвался Кирилл. «Я тебя знаю, Варя. Ты не сможешь оставаться женой человека, который живет с другой и ее трахает, как ты изволила выразиться». Я улыбнулась, хотя примерно представляла, как это выглядит со стороны. Наверное, мое лицо сейчас превратилось в уродливую маску. «У меня ребенок, Бирюков. Ты сделал верный выбор, когда решил, что матерью твоей дочери буду я. Я не предам Веронику никогда. И, если понадобится, буду драться насмерть за нее, даже с тобой». Немного переведя дух, я добавила: «Прежде всего, с тобой». Потом сделала еще один рваный, полный болезненного ужаса, вдох. Он сковал легкие и стал выворачивать меня наизнанку изнутри, но я упрямо продолжила: «Поэтому сейчас очень крепко подумаю о том, как мне будет лучше и выгоднее поступить в сложившейся ситуации. Если оставаться твоей женой и дальше, это полезная штука, развод ты получишь не сейчас». Эти слова стали неприятным сюрпризом для Кирилла. Да еще каким! Конечно, он мысленно рассчитывал вовсе не на это. Наверное, продумал, как придет к Яне, как объявит ей, что он без пяти минут свободен, и заживут они долго и счастливо. «Мы обсудим это чуть позже», — спокойным, даже увещевательным голосом сказал Бирюков по прошествии паузы. «А сейчас давай просто ляжем спать. Я пока останусь здесь, в доме. А завтра вернемся к этой беседе. Утро вечера мудренее». Он просто вышел, не дожидаясь ответа. Я осталась стоять, глядя в никуда пустым взглядом. О какой мудрости говорил Кирилл, было непонятно. Уж чего-чего, а именно ее в поступке мужа не было вовсе. Но что я могу сделать, если в него бес вселился и лишил рассудка? Сейчас казалось, что почти ничего. Почти до самого рассвета я просидела у кроватки дочери. Она была просто ангелом, настоящим чудом, которое так трогательно посапывало, даже не представляя, что творится вокруг ее крохотной персоны, что я только и могла реветь и оттирать беззвучно бегущие слезы. Пару раз я не выдерживала и попросту отключалась прямо в этой неудобной позе, а просыпалась от того, что вздрагиваю, когда едва не падаю, и вместе со мною совершенно синхронно вздрагивала и Вероника. Нет, мне нельзя раскисать и при ней показывать, насколько сильны мои моральные страдания. Она хоть и маленькая, но уже все чувствует, особенно маму. Когда Вероника все же проснулась, и я ее покормила и переодела, настало самое тяжелое для меня время. Наверное, следовало попробовать поспать в надежде на то, что меня немного отпустит, но я плохо представляла себе, как могу лежать в постели и пытаться отключить все мысли. Спустившись вниз, я обнаружила в гостиной Лизу. Увидев меня, она вскочила и сделала пару шагов в мою сторону, но замерла. Видимо, по моему лицу было понятно, что подходить ко мне не стоит. «Варя», — он сказал, что... Не договорив, сестра Кирилла стала нервно кусать губы. На нее я не злилась, не было причин. Она сделала верно, когда заставила Бирюкова открыть правду, что называется, не отходя от кассы. Ни слова не ответив, потому что на это просто не было никаких душевных сил, я прошла к дивану и устроилась на нем. Лизка, немного посомневавшись, сделала то же самое. «Кир на работе, если что», — проговорила она тихо. «Просил за тобой присмотреть». Я усмехнулась очень недобро и, взглянув на Лизу, хрипло уточнила: «Чего он боится, что выйду в окно вместе с ребенком?» На лице сестры появилось жуткое выражение, а я застыла, потому что в голове вдруг со всей четкостью появилось: «Даже не заговаривай о подобном, иначе тебя упекут к санитарам, и ты точно лишишься дочери. У Бирюкова в руках деньги, а деньги — это власть. За последние 2 года я выпала из профессии, да и то зарабатывала не слишком много по меркам Кирилла, когда трудилась иллюстратором в издательстве. Он, конечно, никогда меня этим не попрекал. На жизнь мне хватило бы, даже если бы была свободна. Но сейчас полноценно возвратиться все равно к работе не смогу. А Кирилл за последние 5 лет достиг весьма ощутимых высот и всегда говорил мне, что если бы не верная поддержка в лице меня, то ничего бы у него не было. Не переживай, я не из тех дур, которым мужик важнее жизни, и уж тем более ребенка. Лиза выдохнула и стала нервно постукивать по кожаному дивану пальцами. Этот звук был очень раздражающим, царапающим черепную коробку изнутри. «Ты ведь его не примешь обратно, когда он обожжется?» — спросила настолько внезапно сестра Кирилла, что я чуть не поперхнулась молчанием. «О чем вообще речь? Они с Киром обсуждали, что Яна его сейчас отфутболит, и ему ничего не останется, как вернуться в семью?» «Просто это только между нами, но я считаю, что Бирюкову там ловить нечего», — уверенно произнесла Лиза. «Да, будут какие-то дни, особенно по первости, когда он станет летать на крыльях от счастья и думать, что это навсегда и все такое, но потом розовые очки разобьются стеклами внутрь». Я не торопилась отвечать, внимательно слушая Лизу, потому что не понимала, каких слов и реакций она ждет от меня. И, положа руку на сердце, совершенно не верила в это ее «между нами». Возможно, они с Кириллом это обсуждали, и он просил ее разузнать, останутся ли у него пути отступления. Хотя это похоже на что-то бредовое, потому что я понимала и видела. Бирюков уверен в том, что все у него с Яной сложится. «Он явно вернется, будет молить тебя о прощении и уговаривать продолжать жить одной семьей. Вот я и спрашиваю, не примешь же обратно? Я права?» И снова я не бросилась рассказывать, куда Кирилл может катиться прямо сейчас. Не потому, что был шанс на то, что он останется моим мужем. Нет. Мне казалось, что все это какая-то жестокая игра, и от моего следующего хода зависит многое. Никуда он не вернется. И не только потому, что будет некуда, ведь он вчера разрушил нашу семью до основания. Я уверена, что Яна вцепится в Кирилла руками и ногами. Он будет только рад. Ну и высосет из него все во всех смыслах данного слова. Но это уже меня не касается, Лиза. Если Бирюков выполнит все свои обещания, и мы с ребенком будем всем обеспечены, пусть идет на все 4 стороны. А возможно, он уже у нее. Помчался с утра пораньше, чтобы сказать, что он ее застолбит, а то, не дай бог, уведут такую красоту. И сейчас уже нежится в ее объятиях, забыв про дочь и жену. Ну, а позже вернется домой с разговором о том, что я должна дать ему развод. Лиза вскочила с дивана и стала метаться туда-сюда. Даже Вероника застыла, хотя до сего момента сидела на моих коленях и сосредоточенно грызла погремушку. А когда сестра Кирилла остановилась, дочь загукала радостно. «Я как между двух огней, Варь», — призналась Лиза. «Мечусь, чтобы хоть как-то это все устаканить. Пытаюсь вправить мозги Киру, пока он не натворил дел и не ездил к этой прошмандовке». Когда она выдала этот термин относительно любви всей жизни Бирюкова, я не удержалась и коротко хохотнула. А вот Лиске было не до смеха. Она приостановилась и призналась. Зато к ней скаталась я и сказала, что если она начнет свои поползновения в сторону женатого Кирилла, ей не сдобровать. Наверное, он меня за это убьет, ведь в обед они встречаются для разговора. Была ли на этом свете хоть какая-то новость, связанная с моим мужем, которая станет окончательной чертой во всей этой истории? Или существует хоть что-то, что я услышу, и у меня отключит внутри все чувства? Похоже, что нет. Он будет с ней разговаривать. И я примерно понимала суть этой беседы. Что-то вроде «Эй-эй, привет, я слышал, ты развелась?» Как только понял, что свободно, сразу решил, что мне жена и ребенок не сдались. Пошли жить вместе. «Лиз, ты сама себя слышишь?» — прохрипела я в ответ. «О поползновениях в сторону Кирилла ей даже не придется думать. Он сделает их сам». Сестра покачала головой и снова рухнула на диван, закрыла лицо руками и простонала. Дочь на моих руках стала подхныкивать, отражает то, что творилось у меня в душе. Я просто очень надеюсь, что Ян имеет хоть какое-то понятие о чести. Звучало, мягко говоря, неприятно. Лиска искренне считала, что наша с Вероникой судьба зависит от того, остались представления о морали у шлюхи или нет. «Мне плевать на них обоих», — соврала в ответ и, поднявшись, решила, что с меня на сегодня хватит. Бессонная ночь давала о себе знать. Нужно было просто полежать и набраться сил, ведь мне пришла в голову мысль, что я сейчас даже Лизе доверить дочь не смогу, потому что в голову лезут самые жуткие мысли. «Варюш, ты побледнела?» — всполошилась сестра Кира, когда я направилась к лестнице, покачнувшись. «Давай я помогу. Заберу Никусю». «Нет!» Рявкнув это слово так громко, что дочь заревела от страха, я повернулась к Лизе и проговорила. «Не нужно. Я справлюсь сама». После чего направилась в комнату, желая только лечь, закрыть глаза и забыть обо всем, хотя сделать это было совершенно невозможно.